жизнь в свои руки. И короче становится день. Цены выросли, фиг чего купишь. И на улицу выходить лень. А на улице холод и ветер. К помещениям прижавшийся люд. И пока серым будням конец не намечен, равнодушно машины бегут. Приема посуды закрытый и распахнутый вспять переход. А вечернего неба корыто неоправдан веселый восход. Подработать тут негде, а завтра в ПТУ мне придется идти. Здесь упадок везде, даже водку продают только всем с 20. Здесь не проблема, конечно, если деньги в кармане лежат. Только мне по понятиям здешним не хватает на это деньжат. Скоротаю я вечер за книгой, где описана чья-то любовь. Этот день, пролетающий мимо, новый день в череде холодов.